Водитель молча притормозил громадный вездеход прямо напротив старика. Казалось, скажи, Ярослав, дави его, он так же рандодушно проехал бы через странного пешехода. Или нет? Почему-то проверять не хотелось. «Что вам, отец?» — спросил Ярослав, прикрывая дверь. Старик молчал. Только сейчас, когда на него упал свет из салона автомобиля, стало видно, что он опирается на короткий детский сачок для ловли бабочек. «Сумасшедший», — догадался Ярослав, но взгляд босоногого мужчины был совершенно нормален. Оценивающий был взгляд, вопрошающий. Ярослав пожал плечами, покосился на равнодушно сидящего за баранкой Эгена. Можно, конечно, просто захлопнуть дверь и отправиться дальше. Но что делать с воспитанием? А пауза затягивалась. Наконец, рассудив, что дедуся всяко до утра доживет, Ярослав как можно дружелюбнее улыбнулся и сказал: «Помочь ничем, извините, не можем, торопимся. Но если хотите совет, то идите туда, где живете, и ждите рассвета. Все будет нормально». Старик вдруг громко захохотал, хлопая себя свободной рукой по бедру, и завопил, показывая гнилые, сточенные зубы. «Помочь вы мне! Все нормально!» Водитель, не дожидаясь продолжения, тихо тронул машину дальше. Сгибающийся от смеха старик с нелепым сачком медленно проплыл мимо Ярослава. В последнюю секунду он резко оборвал свое веселье и, глядя снизу вверх прямо в глаза молодого мастера, прошептал: «Не ходи туда!» От этих слов, но главное от отчаянного просящего взгляда, направленного на Ярослава, по его коже пробежали ледяные мурашки. Эген внимательно посмотрел на него через зеркало заднего вида и спросил: «Как думаешь, кто это такой?» «Это был мастер», — жестко сказал Ярослав. «И он посоветовал мне отступиться от задуманного». Их взгляды пересеклись в зеркале, требующие пояснения Ярослава и, как всегда, невозмутимый Эгена. «Да, это был мастер. Он просил называть себя Добрыня. На самом деле его звали Давид. «Давид Гуревич». «За что вы вот так?» — спросил Ярослав, и тут же чуть не впечатался головой в лобовое стекло. «Спасибо, ремень безопасности выручил». Эген странника, резко остановивший внедорожник прямо посреди перекрестка, медленно повернулся к своему пассажиру и для начала смерил его холодным взглядом, словно ушат воды в лицо плеснул. Затем, тщательно подбирая слова, процедил: «Не мы виноваты в его нынешнем состоянии. У Давида, как и у тебя, имелся выбор, но он поддался своему страху, своей неуверенности в успехе, и был отпущен с миром. Еще много десятков лет он жил в свое удовольствие, используя способности мастера, пока его неукта не начала гнить. Так бывает. И только на время затмения к нему возвращается память и способность адекватно мыслить. Представляешь? Раз в столетие, а потом снова клокочущая пучина безумия. Одно хорошо. Недолго ему осталось мучиться». «Поехали», — отрывисто бросил Ярослав. Ему было стыдно. Машина вновь набрала разгон, и вскоре за очередным поворотом открылась знакомая парковочная стоянка. Позади нее возвышался приземистый клуб спорткомплекса, принадлежащего Радомиру. В окнах тренерской горел яркий свет. Там Ярослава ждали друзья. Они еще не знали, какие сюрпризы им уготованы. «Вот ты и пришел», — констатировал Бруно, разглядывая стоящего перед ним местного мастера, одетого в просторный комбинезон егеря-скалолаза. Встреча состоялась в назначенной точке сбора, на широкой поляне со сгоревшим остовом придорожного кафе, недалеко от развилки трассы, сворачивающей к селу Сикачи-Алян. Жук успел вовремя. Бруно впервые видел его так близко. Статус мастера-ловца не позволял лично общаться с такими, как этот выскочка. Еще недавно, до сегодняшнего дня, а теперь от этого нахального русского контрразведчика слишком многое зависит. Бруно еще раз неторопливо оглядел его с ног до головы, показывая, кто здесь хозяин. Осмотром остался недоволен. Очень уж независимо смотрят спокойные серые глаза за стеклами тонких очков, слишком гордо расправлены плечи. За спиной жука застыли два особо приближенных к Бруно мастера. «Мигни, и не будет человека. Потом. Это потом. А сейчас...» «Твой колдун готов выполнить свое обещание?» «Ему некуда деваться. Пропустит», — ответил жук. «Отлично», — проворчал Бруно. «Но, как я и говорил, ты пойдешь с нами. До конца». «Естественно», — пожал плечами местный мастер. Бруно повернулся к ожидающим его приказа сторонникам. Загонщики застыли монолитной массой. Свет фар десятка автомобилей, расставленных по периметру площадки, давал возможность видеть выражение их лиц. Хорошее, надо отметить, выражение. Они готовились к смерти. Мастера рассыпались по двое-трое. Как всегда, не доверяют друг другу. Это тоже отлично. Не смогут сговориться и убежать перед битвой или попытаться заполучить его голову для старины Вильгельма. Безделье и бессмысленное ожидание способно разрушить любую армию, а неуверенность полководцев в победе накануне боя — самый тяжкий грех. Так считали в своре. Говорить больше не о чем. Наступило время принятия решения. Каждый загонщик и мастер знают свои действия. Всего одно слово. После него пути обратно уже не будет ни для кого. Бруно тряхнул густой седой шевелюрой и обратился к своим солдатам. «Вы со мной?» Дальше можно было пройти только пешком. Последний спорный признак цивилизации — узкая, непролазная проселочная дорога неожиданно уперся в сплошную стену тайги. Скорее всего, данный путь ранее использовали черные лесорубы. Об этом свидетельствовали груды гниющих некондиционированных бревен у обочины. «Вперед!» — приказал грандмастер, и небольшая колонна ветеранов молча втянулась в тайгу, оставив за спиной мощные автомобили, по самой крыше заляпанные свежей грязью. Вильгельм занял место во главе строя. Для последней битвы он отобрал только самых проверенных и по-настоящему сильных. Их оказалось не так уж и много. 6 мастеров и 5 пятерок загонщиков. Они втянулись в чащу, словно черная смертельная ядовитая змея, готовая ужалить любого, кто встанет на пути. Вековой лес встретил их гробовым молчанием. Не колыхались кроны, не звенели ночные насекомые. Зато стало ощутимо светлее. Воздух между стволов не казался уже густым черным киселем, как это было во время безумной гонки по ухабистой дороге. Где-то далеко-далеко впереди угадывалось багровое зарево, эпицентр затмения, охватившего территории, прилегающие к восточным вратам. Ошибиться в выборе правильного направления мог только слепец, а Вильгельм им уже не являлся. У его правой ноги мерной поступью двигался громадный алабай, привычно подставивший холку под руку хозяина и отдавший ему свои глаза. Хасан, брат Абрека, погибшего в гостинице «Великомурская», не испытывал никаких эмоций. Они были давно уже вытравлены из него вместе с чувством страха, присущим каждой собаке. Идеальная машина убийства с 3-сантиметровыми клыками, весом под 90 килограммов, не доверяла никому. Поэтому между свободно шагающим впереди грандмастером и первыми из его сторонников сохранялась приличная дистанция. Вильгельма это устраивало. Потеряв верного Самума, он чувствовал себя непривычно. Нет, ни в коем случае не беззащитным, но по-настоящему одиноким. Все те, кто плотной безликой массой следовал за ним, уже давно не видели грандмастера воочию. Вильгельм, руководивший вассалами через Самума и Бруно, отвык от людей. «Да, кстати, Бруно, как же я мог забыть про тебя?»